Глава 49. Беркут. Напугана. Вспомнил белокурого ангелочка с пронзительным взглядом у нее на руках и неожиданно понял, что готов уничтожить любого, кто посмеет ее обидеть. Что это? Откуда подобные чувства? Да и вообще, я собирался в этот вечер заниматься определенными вещами и никак не тем, что ехать в особняк к чертову Костеляса. Старому интригану придется многое мне объяснить. В такие совпадения я никогда не верил. Это было слишком просто для анализа. Ты же мне добрый самаритянин. Сердце обожгла разъедающая его боль. Значит, она для него гораздо больше, чем просто повар. Значит, Марика все-таки была для старика кем-то особенным, ценным. Как же она эту ценность обрела? Ни за что не поверю, что эклерами. Тем не менее, я мчал по ночному городу, ловя в отражении ее бледное лицо. У меня не возникло ни единой мысли бросить Марику. Как только я увидел страх и панику в ее глазах, внутри включились древние как мир инстинкты. Защитить, сберечь, наказать того, кто заставил ее нервничать. Для меня подобное было крайне неожиданным и личным. Эта молодая женщина будила во мне слишком много противоречивых чувств. Да я за всю жизнь столько эмоций не испытывал. Я хотел ее трахнуть, придушить, обнять, оставить себя и защитить от всего мира. Постепенно приходило понимание, что что-то тут не так, ведь эти чувства распространялись и на ее дочь. Обнять, защитить, оставить себе вместе с матерью. Черт, да я даже брат ее готов был взять на поруки. Тем более, что, судя по всему, ему это тоже было нужно. Где он нашел приключения? И с ребенком. Особняк Костеляса, как всегда, выглядел очень монументально, как будто выросший из деревьев посреди леса дворец. Но сегодня я не был в настроении любоваться им, хотя всегда находил это место особенным. Сегодня я думал, как вести себя и как узнать у старика правду, как заставить его открыться мне. Все же, несмотря на то, что он был моим крестным, настоящей близости между нами никогда не было. Разумеется, меня пропустили без всяких вопросов. Уже на территории я направил автомобиль к главному входу и краем глаза видел, как сжимает свою сумку Марика. Девушка сейчас напоминала мне раненого ангела. Она часто дышала, белокурые волосы растрепались, а тело било мелкая дрожь. Повинуясь какому-то странному порыву, я накрыл ее руку своей, но она резко ее отдернула, словно ошпарившись. Марика смотрела на меня широко распахнутыми глазами, явно не понимая, зачем я все это делаю. Я сам не очень понимал. Как только машина остановилась, она открыла дверь и едва ли не бегом устремилась к входу. Мне оставалось лишь не спеша отдать ключи мальчику в странной одежде и направиться за ней. Мне спешить было некуда. Уверен, что у старого манипулятора все схвачено. Все же зря я сбросил его со счетов. Ой, зря. Внутри я сразу же направился в сторону голосов. Картина, что открылась мне, вызывала смешанные чувства. Марика, всхлипывая, осматривала явно пострадавшего брата, что пытался от нее отбиваться. При этом она прижимала к себе дочь. Малышка льнула к ней, словно девушка была всей вселенной. Хотя для маленького ребенка так оно и было. Внутри что-то зашевелилось, что-то очень странное и бесконечно тоскливое, потому что неожиданно для себя понял, что я бы хотел стать частью этой картины. У меня внутри горело желание найти этих уродов, что посмели тронуть нахохлившегося молодого человека, смотрящего волком на всех вокруг. Я мечтал прижать к себе Марику с ее дочерью на руках и сказать им, что никто не посмеет тронуть их. Меня ломало. Ломало так сильно, что я готов был наплевать на все, на все свои решения, что были до этого, на все свои мысли и желания. Я хотел их себе, на удивление всех. В какой-то момент почувствовал на себе внимательный взгляд. Не надо было быть ими пяди во лбу, чтобы догадаться, откуда он. Точнее, от кого. Костеляс сидел в кресле с трубкой во рту и задумчиво пускал колечки из серого дыма. Он не отрывал от меня глаз, изучал мою мимику и как будто пытался пролезть в мозг. «Спасибо вам большое. Не знаю, как вас благодарить». — лепетала растерянная Марика. Она искренне и с признательностью смотрела на мужчину в кресле. И мне стало завидно, как будто он украл мне что-то важное, личное. «Пожалуйста, моя дорогая, как я мог пройти мимо такой несправедливости? Вам повезло, что я со своими ребятами оказался неподалеку». Марика смотрела на него во все глаза, как на героя, а я едва сдерживался, чтобы не хмыкнуть. «Конечно, повезло. Ведь Костеляс так часто гуляет в парках, с полным набором охраны. Конечно, конечно». Но я решил оставить этот разговор с ним на потом. Сейчас мое желание заключалось в том, чтобы забрать их всех к себе домой, до востребования. Но что-то мне подсказывало, что это будет крайне сложно сделать. Словно читая мои мысли, мужчина неожиданно сказал. «Уже поздно, вы все сильно перенервничали. Настаиваю, чтобы сегодня все остались у нас. Это не обсуждается, Мария, девочка моя». На удивление она и не спорила. Лишь покорно кивнула, незаметно пихая в бок своего хмурого брата. У того только что пар из ушей не шел. Любопытно. И хоть настроение вечера сильно изменилось, я подумал, что все, но к лучшему.